Издательство 1С Паблишинг представляет. Михаил Булыух. Второй аноним. Стопка первая. День минус 5. 18 августа 2017 года. Я. Ну да, я. А кто же еще? Конечно, я. Я сегодня понял, что я псих. Не сам понял, мне это сказали. Да не абы кто, а самый настоящий доктор. Психотерапевт, психопатолог, психотравматолог. Хрен его знает, как его профа правильно называется и какими обилками от смежных отличается. Так или иначе, возился он со мной полдня. И родил-таки вывод. Псих. Нет, он и как-то по-научному меня обозвал. А вывод свой диагнозом. Но суть-то от этого не меняется. Больной, мол, человек. Психически. Нет, я не кусаюсь. Пока что. У меня другое. Сознание, мол, мое растворяется. Расщепляется, исчезает. И скоро, если этот процесс не притормозить, я исчезну. И в теле моем останется жить слюнявый идиот, не имеющий ни памяти, ни мыслей, ни желаний. А виной всему компьютерные игры. Ну, он так сказал. Придурок. Просто я переутомился. Переучился. А он все игры, игры. Мол, сначала сознание ассоциировало себя с моими персами. Потом начало замещать. Себя имя, ага. А теперь вообще и само не понимает, бедное, кто оно есть, в каком мире живет и чего от него тело хочет. Ничего подобного. Ну да, иногда теряюсь и накатывает что-то. То апатия, то напротив перевозбуждения, а то и вовсе агрессия. Но всегда мотивированная. Короче, прописал доктор три вещи. Первое. Разноцветные таблеточки, 17 наименований, каждый день по горсти после еды. 4 раза в день. Черт, я уже и забыл, когда 4 раза в день кушал. Второе. Бросить игры. Совсем. Даже, мол, косынку не складывай и червяка по телефону не гоняй. О каком это он червяке хз? Может, это он так завуалированно дрочить запретил? И третье. Вести дневник. Вот прямо писать руками. И лучше всего гусиным пером. Причем не стучать им по клаве, а в чернильницу макать. И писать, писать, писать. Мол, если каждый вечер буду посвящать час дневнику и подробно описывать, что стряслось со мной за день, у сознания есть хороший шанс зажить. Ну вот. Купил я, значит, в антикварном магазине перо. Дорогое, сука. Чернила 5 цветов. Они только в наборе были. Не иначе разводка. Типично армянско-еврейская. И бумагу плотную для черчения. Формат А3. Сижу, теперь пишу. Уже 4 часа пишу, а написал только это. Весь заляпался, задолбался. Ну его этот дневник нахрен. Хватит на первый раз. Пойду в танчики погоняю. Доктор о танчиках ничего не говорил. Буквально пару каток, потом похаваю, сожру таблетки и баиньки. Первый раз лягу спать до полуночи за последний год. Нет, 2. Хм. Ну, 3. 5? Ой, какая разница? Недаром же я рейд в Сипигар пропустил с этим доктором. Буду его заветы выполнять, может, перестанет в глазах темнеть. И руки дрожать не так сильно станут. А то вообще капец. День минус 3. 20 августа 2017 года. Ха-ха, чёрт! Комп, сука, перегрелся! Вырубился! Хоть и стоит он у меня без корпуса и под кондёром. Ой, уже без 5:12. Я же спать хотел пораньше лечь. И пожрать. Тля... Позавчера. Ой, чё-то в ушах шумит. И кушать хочется. Хм. Так, я пропустил... 11 приемов разноцветных таблеточек. Может, сожрать их сразу? Да и спать лечь. А поем уже с утра. Вот кола есть, правда выдохлась. А кола это что? Правильно, глюкоза. А глюкоза организмом усваивается моментально, Попил колы, считай, пожрал. Все, решено. Пожалуй, съем 12 доз, а то завтра не проснусь ведь рано. Снова пропущу. Передоз? Не, это же не наркота, это лекарство. У меня на него даже рецепт есть. А, да. Надо описать, что делал за день. Доктор же велел. Итак, по-быстрому и спать. А то уже ведет. Или от недосыпа, или от лекарств. Покатался в танчиках. Недолго, 5 каток всего лишь. Потом позвонил Димон. Напомнил, что начинается рейд на Колобеня. Это ВК-7. Я там 90-й рога, темный гном. Таких ДД на всю игру, может, 100 наберется. Нестандартный, толстый и вообще жуть какой опасный. С магией, правда, беда. Но и на меня она почти не работает. Люблю гномов. Недооценивают их люди. За них играть хардкор тот еще. Но если руки правильно растут, то... Впрочем, об этом хватит пока. Колобеня запинали, но с дропом не повезло. Выпало говно, да и то не мне. Потом была осада Санпула. Это уже в новосфере. Там нас раскидали, не взяли мы Санпул. Вообще, новосфера — игра очень жестокая, кровавая и одна из моих любимых. Я там инквиз. Самый ДДшный класс, вот только в развитии, дорогой. До капа я там докачался уже полгода как. Вот все обновление жду, никак не дождусь. Потом чуток побегал в рунном клинке. Поднял 6 уровней твинку, между прочим. Уже собирался поесть, как позвонил Ромчик, и с истерикой в голосе сообщил о надвигающейся на наш замок в Межмирье волне варов. Отбили варов. О, блин, уже 3 ночи. Как медленно это перо работает. Как его, сволочь, проапгрейдить-то? Или это мне надо навык качать? Лягу, посплю. Комп, падла, все еще не работает. Черт, неужели снова оперативка? Ну, значит, точно спать. И сейчас не работает. И сейчас. Вот гадство. Уже светает. Чего же меня так плющит? День минус 2. 21 августа 2017 года. Комп сгорел совсем. Вот вообще. И мама, и винт, и... Да все. Скачок напряжения, говорят. Какой нах скачок у меня, упс. Я в печали. В печали. Черт, как на этом листе включить подчеркивание ошибок? С запятыми вообще беда. С падежами и прочим говном лучше, но полной уверенности нет. С телефона заказал новый комп. Привезут только к вечеру. Денег до конца месяца останется 16 рублей 73 копейки. Блин, родаки до сентября хрен чего переведут. Предупреждали. Придется снова у Жеки занимать. А он такой жлобяра, что непременно в залог потребует что-нибудь рарное в Вовке. Ну да ладно, выкуплю потом. Все равно я в Вовку сейчас редко играю. 2-3 часа в день, не больше. Ну, раз все равно делать нечего, буду писать дневник. Может, сознание лучше прирастет. Итак. Зовут меня Суперслива. Нет. Суперслива — это мой ник в новосфере. А в рунном клинке... Нет. Наверное, нужно прореал. Зовут меня... Черт. Как я в реале регился-то? А, Максим. Ельян. В натуре. Это в «Гладиаторах» я Максим Ильян. А в миру, в институте для предков, я Максим Ельянов. С этим разобрались. Тут стало быть все. А, ну да, студент экономфака. Перевалил экватор. Вот перешел на 4-й курс. Сейчас каникулы. Ну, у кого каникулы, а кто и хвосты сдавал? Но слава Элроту сдал. А, Элрот — это не из отсюда. Тут принято «слава богу» говорить. Ну, значит, слава богу. Живу один. Родители сняли мне квартирку и баблом помогают. Ну, не то чтобы помогают. А совсем все мои невеликие потребности удовлетворяют. Теперь о хобби. Играю в компьютерные игры. Причем во многие. Я же не какой-нибудь задрот, что тупо сидит в Еве и все. Я многояден. Многоеден. Всеяден. Короче, играю в целую кучу MMORPG, шутеров и еще чего-то не поддающегося определению. И почти везде достиг неимоверных успехов. Ну, или к этим самым успехам близок. О, доставка отзвонилась. Подъезжают, будут минут через 10. Всё, хватит, пойду комп встречать. Ура, ё... День, минус один. 22 августа 2017 года. Это было уже вчера. Или это сегодня наступило завтра. Короче, полный швах. Комп с накладной затащил узбек, знающий по-русски только «расписися» и «танги тафай». Значит, звонил не он. Почему притащила системник это чучело, а не русскоговорящий водила? Хз. Документы, прилагаемые к компу, были мои. А вот сам комп — нет. Но это я выяснил уже потом, когда узбек уехал. Сначала-то я его не включал, так проверил внешний вид и все. О заветах доктора я не забыл. Регулярно хаваю таблеточки. И даже после еды. Макаронами и тушенкой я затарен до Нового года. Полкомнаты вон коробками заставлено. Предки хорошо меня знают. Потому протпаёк обеспечили загодя. В натуре, так сказать. Включил комп. А он не работает. Гудит, тарахтит, но даже биос не грузится. Звоню продавцам. А трубку никто не берет. Суки! Но, судя по ответу автоответчика, мой звонок пипец как важен для них. Мне этот автоответчик часа полтора это ежеминутно сообщал. Доставке звоню. Абонент не абонент. Плюнул, сорвал пломбы, снял корпус, заглянул внутрь. Охренеть! Там за место привычных компьютерных потрохов человеческие. Ну, может, и не человеческие, не силен я в анатомии, но живые. Соединены трубочками, проводочками, шлейфами. Шевелятся, вздрагивают, побулькивают. На том месте, где процессор должен быть — мозг. Только маленький, с грецкий орех размером. И почему-то искрит. Может, бракованный? Да, кстати, я когда крышку курочил, питание не отключил. И комп все еще работал тогда только без видимых результатов. Сначала чуть не усрался. Страшно ведь, полный системник мяса. Может, узбек маньяк? И ко мне вот-вот менты придут по его кровавым следам. Интересно, а в камере какой интернет? Уже хотел бежать в отделение сдаваться. Пусть заберут эту гадость, нагнут продавцов-жуликов и либо мне бабки вернут, либо обяжут их нормальный системник мне привезти. Но тут комп громко чавкнул, забулькал, и на мониторе появились буковки. Правда, не русские, не английские, а больше похожие на скандинавские руны. Короче, заработало. Грузилось часа четыре. Я весь извелся. Слопал пачку макарон, две банки тушенки и почти все синенькие таблетки. Они из всех самые вкусные. Кисленькие такие, на аскорбинку похожие. А вот розовые, соленые, просто жуть. Они мне совсем не понравились. Пока суть до дела, уже и сегодня наступило. Телефон просто разрывается. Пацаны в игры зовут, беспокоятся. Я из-за этой истории столько всего уже пропустил, просто жуть. Вот сейчас сижу, пишу это, одним глазом на комп поглядываю. Черно-желтые символы исчезли, пошла линия прогресса. Чего она там отмеряет, я не в курсе. Но заполнилась с утра процентов на 15 всего. О, поползла активнее. Черт его знает, что это за агрегат, но работает. Может, и игрушки потянет. А мясо? Ну что мясо? Если крышкой прикрыть, то и незаметно, что комп необычный. А времени жалко, уже и так вон сколько потерял. Да и денег на новый нет. Пойду пока к Сереге в гости схожу, у него всегда пиво есть. И ноут. Хоть и тормозной, но все лучше, чем совсем ничего. А то давненько я никуда не выбирался. Даже у Серого не был, хоть и живет он в моем подъезде двумя этажами ниже. Только о мясном компе рассказывать ему не буду. Никому не буду. Потому что секрет. Еще подумают, что я окончательно двинулся. День нулевой. 23 августа 2017 года. Ох, как голова болит. И брюхо. Наверное, пиво с чудо-таблетками от доктора-недоучки несовместимо. Хоть бы предупредил, сволочь. Посидели у Серого хорошо. Пили пиво. Потом он достал бутылку рома. Хрен знает, откуда взял. Потом домашнее вино. Погоняли мобов. Я ему пару мастер-классов преподал. Да и сам кое-что подсмотрел. Развезло нас. Не то слово. Я вот только что очнулся. и пополз к себе смотреть, как тут загрузка движется. Как оказалось, вовремя. До конца заполнения полоски прогресса с 0,5% осталось. Как раз успею таблеточками закинуться и чайка заварить. Чаёк мне сейчас просто необходим. Сладкий. Ведь сахар — это глюкоза. А глюкоза... А, ну я о ней уже писал. Всё, перерыв. А то окончание загрузки пропущу.